Литнет представляет. Мария Ирсева, босоногая графиня. Читает Маша Иванова. Пролог. Темнота коридора скрывала крадущуюся горбатую тень. Истертый ворс ковров погашал поступь босых ног и скрип подгнивших половиц. Казалось, даже ночные насекомые в этот час притихли, внимательно вперившись в согнувшийся силуэт в проеме окна на вершине башни. Лишь ночное небо заботливо протянуло к босым стопам серебристую тропу, приглашая в свои объятия. «Прими мою душу, великая!» — тихо прошептал тонкий голосок. «Очисти от гнета потери бесконечных кошмаров!» Тень вытянула тонкие веточки руки к светилу и плавно ступила на тропу, уносясь по ней ввысь. Туда, где искру души приняли в ласковое объятие, где больше никто не позволит распоряжаться ее жизнью. Мгновение, и серебряная искра исчезает вместе с тропой, втягиваясь обратно в светило. А в траве под башней, распугав ночных бабочек, в неестественной позе застывает хрупкая фигурка.